Ох уж этот Мин Джинхо. 6. Глава И. Разговор с тайваньцем получился быстрым. Спустя буквально пару минут мы попрощались, и я разорвал связь. Водитель Путунхуа не знал и понять, о чем идет речь, не мог. Этот был из первого набора стажеров, с которыми я беседовал более обстоятельно. В том числе интересовался знанием языков. А звонил я через отдельный аккаунт мессенджера, сделанный специально для общения с бывшим офицером тайваньского бюро. Угрозы утечки информации практически не было. Вот план действий у меня появился. Ему еще предстояло обрасти деталями и обрести окончательную форму. Тем не менее, вариант ответного удара имелся и казался мне неплохим, пусть и немного рискованным. До офиса мы добрались в тишине, безопасник старался выглядеть опытным воином, которого ничуть не смутила ранняя встреча с парой сотрудников прокуратуры, а я пытался оценить ситуацию в стратегическом плане. Слишком уж много появилось желающих скинуть меня в пропасть, и что самое неприятное, не было до конца понятно, кто за ними стоит. В поле зрения находились только фигуры исполнителей, которые все, как один, относились к категории государственных служащих, посягательство на безопасность переписки которых карается весьма сурово. На месте своего условного противника я бы этот фактор учел и обязательно рассмотрел вариант, при котором будет произведена попытка взлома личного или служебного технического устройства. Собственно, это было еще одной причиной, по которой Гион Шин до сих пор не попытался подобраться к телефонам самих полицейских. Сам он утверждал, что может проделать все абсолютно безопасно с точки зрения идентификации атаки. Мол, даже если враг подготовился и каким-то образом загрузил на их аппараты профильный софт, узнать откуда именно был нанесен удар все равно не сможет. В это я отчасти верил. Вот только глава технической команды не учитывал одного момента: если противник и так будет знать, кто произвел атаку, ему не нужно будет идентифицировать источник, всего лишь зафиксировать сам факт, а потом с максимальной скоростью перебросить штурмовую группу в наш офис, или сразу к месту нахождения Гион Шина. Совсем не факт, что за парнем не следят на постоянной основе. Теория попахивала легкой паранойей, но с учетом всего произошедшего за пару последних дней, смотрелось уместно. Офис сначала показался мне пустым, до начала рабочего времени оставалось около 15 минут, так что отсутствие работников было объяснимо. Потом уши уловили странный звук из помещения технической команды, и я двинулся туда, оставив сумку с ноутбуком около своего стола. Добравшись до проема, остановился, приподнимая в легком удивлении брови. Гион Шин сидел в кресле за своим столом, закинув назад голову и прикрыв глаза. На лице парня застыла блаженная улыбка, а поза была максимально расслабленной. Причина находилась здесь же, та самая розоволосая стажерка, руки которой лежали на плечах парня, мягко их массируя. Одета она была почти так же, как вчера, только рубашку сменила на другую, чуть менее прозрачную, но зато шорты выбрала такие, что из-под них были видны нижние края ягодиц. Повернув голову, девушка с абсолютно невозмутимым видом кивнула мне. «Доброе утро, Санбаним. Вы всегда так рано приходите?» Гион Шин осознал ее слова только секунд через 5. Именно после этого промежутка времени улыбка с его лица исчезла, а сам парень судорожно вцепился в подлокотники кресла, попробовав выпрямиться. Добровольная массажистка сначала попыталась удержать его на месте, но поняв, что парень вырывается всерьез, отпустила. Нахмурившись, поинтересовалась: «Я что, больно тебе сделала?» Тот заполошно вскочил на ноги, ударившись о стол, чуть не завалился вниз, растерянно глянул на девушку, потом посмотрел на меня. «Это не то, что вы подумали, Санбэ. Я, она, ничего такого, Санбэ». Смех мне сдержать удалось вполне успешно, а вот стажерка посмотрела на своего руководителя с явным непониманием. «Зачем ты кричишь на Санбанима?» И вскочил, как бешеный. «Он же подумает, что у тебя с головой проблемы». Парень окончательно растерялся и застыл на месте, не зная, как на такое реагировать. Только чуть крутил головой, переводя взгляд с нее на меня и обратно. А я все же издал короткий смешок. «Дайте догадаюсь, он устал, мышцы затекли, и ты предложила сделать ему массаж?» Та с готовностью кивнула, а Гион Шин тихо уточнил: «Она просто подошла и начала делать. Я сначала сопротивлялся, а потом уже не смог». Девушка нахмурилась, разглядывая его. Потом внимательно посмотрела на меня, и в глазах блеснуло озарение. «Вот оно что, боишься, Санбаним решит, что мы тут сексом собирались заняться?» Округлившие глаза Гион Шин попытался что-то сказать, поперхнулся воздухом, закашлялся и оперся рукой о стол, а потом резво отодвинулся от стажерки, которая попыталась прийти на помощь. Оперевшись плечом о дверной косяк, я сделал глоток кофе из прокурорского стакана и, посмотрев на постепенно приходящего в норму лидера технической команды, покачал головой. «Теперь это твоя подчиненная. Привыкай». Тот судорожно втянул воздух и кивнул, стараясь больше не кашлять. Я же развернулся и, на момент остановившись, уточнил. «На всякий случай, правила компании отношений между сотрудниками не запрещают. По крайней мере в тех случаях, когда это не вредит работе». Сделав несколько шагов, я услышал заинтересованный голос розоволосый. «А у тебя девушка есть? Какие позы в постели предпочитаешь? Фильмы какие любишь смотреть?» На парня напал новый приступ кашля, и я решил, что одному из ключевых сотрудников бушующего кита все же необходимо дать передышку. Притормозив, повернул назад голову. Прямолинейность – это хорошо, но в некоторых случаях ее надо ограничивать. Как сейчас, к тому же у вас наверняка есть работа. Расположившись в своем кресле, прислушался. Судя по тому, что громких звуков больше не доносилось, стажерка моим предупреждением вняла, а на рабочей почте обнаружился ее файл. Вон Шик вчера попросил каждого составить краткую биографию, не просто указать свой опыт в той или иной сфере и перечислить старые места работы, а в целом изложить жизненный путь. Девушка, которую звали Сэйян Бэ, с задачей успешно справилась, продублировав файлы на мой адрес электронной почты, который имелся у каждого из сотрудников. Открыв документ, я невольно хмыкнул. Начинался он с фраз о том, что росла Сэйян с дядей и его женой. Что именно произошло с родителями, девушка не указала, ограничившись словом «исчезли». Но тут ничего объяснять и не требовалось. В пункте про школу были перечислены друзья, рядом с каждых из которых указана причина, по которой прервалось общение. Тот же самый подход она выбрала в отношении партнеров, которых насчитывалось целых 16. Правда, чаще одного раза девушка встречалась только с двумя, каждый из которых выдержал 3 постельных контакта. Это факт она тоже скрупулезно указала. Про учебу в университете я знал, но в резюме был просто указан диплом. Здесь же, расписано нечто вроде хронологии. Судя по ней, Сэйян трижды пытались исключить за конфликты с преподавателями и один раз задерживала полиция. Дополнительно она перечислила места работы, на которых не продержалась дольше одного дня. 17 позиций в разноформатных компаниях, все связанные с техническими задачами, и с каждой девушку выставляли в первый же день стажировки. Добравшись до конца, я задумчиво глянул на проем, за которым скрывалось помещение технической команды. По словам Гионшина, новая стажерка разбиралась в процессах не хуже него самого. Практики у нее, конечно, было немного, но вот в плане теории девушка была хороша, из-за чего ее выставляли на улицу раньше, тоже понятно. В классической компании, которая старается блюсти корпоративные правила, все просто. Либо ты встаешь в один ряд со всеми, самостоятельно обтесывая с себя все лишнее, либо отправляешься на выход. Сэйян попросту не вписывалась, на это у нее не было ни единого шанса. Закрыв документ, я переключился на рабочие процессы. Компания по освещению нападения на офис сейчас требовала не такого пристального внимания. После того, как к процессу подключилась тяжелая артиллерия, влиять на вектор направления стало куда как тяжелее. Особенно, если вспомнить, что в нашем распоряжении имелись только новые сетки аккаунтов. До этого и не требовалось, новостной фон был именно таким, как нужно. Вот работа с продвижением биодобавки вовсю кипела. И у нас уже были первые заявки на контракты, которые прислали в ночи. Что неожиданно, сразу 5 поступило от корейских сетей. Видимо, побочный эффект из-за тренда, который мы создали в социалках лишь в качестве базы для продвижения в Европе. Впрочем, имелось и 3 заявки от европейских компаний, 2 относительно небольшие по объему, а 3-я – от сети магазинов, которая охватывала Францию, Испанию и Италию. И вот им количество товара требовалось настолько серьезное, что пришлось звонить Чжи. А после того, как она не взяла трубку, Йончину, выяснив, какие остатки имеются на складах, я скалькулировал общий объем заказов, прикинул, сколько их может поступить еще, и немного подумав, набрал шаблон ответа, указав, что из-за высокого спроса, пока мы можем поставить только 1/4 запрашиваемой продукции, но готовы забронировать за клиентом все остальное, если он согласится на авансовый платеж в размере половины суммы. Конечно, эту задачу можно было сбросить на продажников Chen Pharmaceutical. Учитывая ситуацию, Чжи на это бы точно согласилась. Пусть бушующий Китай был формально указан агентом по продаже биодобавок ее компании, но в большей степени, это было платой за рекламную кампанию. С другой стороны, все переговоры шли по электронной почте и много времени процесс не занимал. А сразу после достижения договоренности, задача уходила в Chen Pharmaceutical, где с заказом работали дальше. Я же получал возможность лично контролировать самую важную стадию. К моменту, когда я совсем закончил, в офис уже начали подтягиваться сотрудники. Сначала Вон Шик, который несколько удивился, обнаружив меня на месте, а следом за ним и стажеры. Гион Шин же прислал доступ к аккаунту облака, куда были загружены все данные с устройств родственников полицейских из нужного участка. Масса сообщений, фото и видео, 18 телефонов и 3 компьютера, содержимое которых было скопировано и полностью перенесено в наше облако. Быстрый поиск по ключевым словам он уже провел и те моменты, которые посчитал стоящими, отметил. Но пока ничего из этого не тянуло на инструмент для серьезного давления. Потраченные втайне от остальной семьи деньги, разбитые вещи, поцарапанная по глупости машина. В бытовом плане, поругаться из-за этого можно. Для того, чтобы пойти против кого-то из старших офицеров, недостаточно. На всякий случай я сам пробежался по всей получившейся базе, повысив уровень концентрации и быстро просматривая материалы, но тоже не нашел ничего интересного. А спустя 10 минут после того, как закончил, на телефоне высветился контакт Гарамхура. «Радуйся и благодари горных духов, Джинхо. Нашел я человека, который может помочь. История транзакций по всем счетам сотрудников и их родственников тебя устроит?» Я представил себе стоимость услуги и на момент задумался. Если это кто-то из высокопоставленных чиновников финансовой сферы, то запросит в соответствии с должностью и социальным статусом. В случае, если услугу оказывал кто-то из рядовых технических специалистов, у которых имеется доступ к данным, возьмет плату за зашкаливающий риск. «Во сколько мне это обойдется?» Политик хохотнул. «А как ты думаешь, теперь не я тебе буду должен, а наоборот, за тобой останется долг, мой друг?» Я откинулся в кресле. «Заплатить деньгами было бы предпочтительнее». Гарам протяжно вздохнул. «Не буду спорить. Если у тебя есть лишний миллиард вон, можешь заплатить деньгами». Мгновение помолчав, продолжил. «Это не рынок свободных услуг. Тут другие правила. Кто-то оказывает услугу тебе, потом ты помогаешь ему. Так все и работает. Деньги берут только с тех, кто вне системы. Вечный двигатель, который не остановится никогда, покуда существует человечество». Усмехнувшись, я на момент задумался. «Хорошо, но моя услуга не будет связана с фигурой, которую мы недавно обсуждали, той самой, от чьего лица ты озвучил предложение». Тот горестно подсокал языком. «Хорошо, я не буду просить тебя сделать что-то для него или в его интересах. Подойдет?» Согласно угукнув, я сразу же перешел к следующему моменту. «Тогда я сейчас скину еще одно имя, которое нужно будет проверить». Мужчина хмыкнул. «Из простых или изобличенных властью?» Я достал из кармана визитку и, покрутив между пальцев, зацепился взглядом за номер телефона, который, судя по его первым цифрам, был зарегистрирован вовсе не в Корее. Второе. Гарамхур обреченно застонал. «В наше время все придерживались изначальных условий сделки, а сейчас каждый норовит их изменить. Мир катится в жерло вулкана, Джинхо, и никто не пытается его остановить». На пару секунд помолчав, уже другим тоном добавил: «Сбрасывай его имя. Если это не кто-то с самой верхушки, его просто добавят к базе. Одним оловянным солдатиком больше, одним меньше, там это без разницы. Судя по седьмому этажу и относительно скромному кабинету, сегодняшний сотрудник прокуратуры важной должности не занимал, а значит и серьезных проблем возникнуть не должно». Через 20 секунд мы попрощались, а спустя еще минуту позвонила сонная Чжи, желающая узнать, чего я от нее хотел. Следом за ней Минсо, настаивающая, чтобы ей привезли ноутбук. А потом и Бёнхо, глава полицейского профсоюза, хотел узнать, не требуется ли еще какая-то помощь. Последнему я сбросил имя и фамилию прокурора, попросив осторожно выяснить все, что о нем известно, не привлекая лишнего внимания и расспрашивая максимально аккуратно. Плюс попытаться выйти на кого-то из детективов, которые расследуют наше дело. Чем быстрее я смогу ознакомиться с деталями следствия, тем выше вероятность, что получится прояснить фигуру кукловода, которая стояла за спиной Юрамха. Закончив последние переговоры, я поручил Хён Ву отправить одного из безопасников в больницу к Минса и передать ей ноутбук. Сам же дождался доставки кофе, заказанного для всего офиса, и, взбодрив себя несколькими глотками напитка, переместился на третий этаж. Снова достав телефон, задумчиво покрутил его в руке и, определившись, набрал номер Мион. Девушка ответила практически сразу, не успел закончиться первый гудок, как из динамика послышался ее голос. «Я как раз собиралась сама тебе звонить, нам надо встретиться и поговорить, чем быстрее, тем лучше». Глава 2. Естественно, я постарался выяснить, что стало причиной срочности и о чем она хочет поговорить, но озвучивать свои резоны по телефону девушка не захотела, как и намекать на тему будущей беседы. В итоге мы договорились встретиться через полчаса в небольшом ресторане, который она сама выбрала, а я снова оказался на заднем сиденье арендованной машины. Первое, что приходило на ум, обсудить она хочет нечто связанное с полицейским участком, и судя по тому, что не стала присылать сообщение в мессенджере или озвучивать новости во время звонка, информация будет не самого приятного содержания. Могли быть и другие варианты, учитывая ситуацию, я мог спокойно набросать десяток разноформатных версий, но первая казалась мне приоритетной. Зал выбранного девушкой ресторана оказался почти пустым, если не считать Мион, уже занявшей место за дальним столиком. Внутри была только одна женщина, почти расправившаяся со своим завтраком. Увидев меня, глава Hyundai Investments попыталась улыбнуться, но получилось не слишком успешно, черты лица все равно выдавали напряжение. Опустившись на стул напротив, я повернулся к подошедшему официанту, заказав кофе и порцию торта. Когда тот отошел, посмотрел на девушку. Что-то произошло, та слегка качнула головой. «У меня нет, а вот», на секунду запнулась, формируя мысль. «С твоей просьбой вышла неожиданность. Тетя мне утром позвонила, как ее партнер на работу уехал». Я медленно кивнул. Личность этого офицера из штаба национальной полиции мы с ней уже обсуждали. С родственницей Мион он сошелся после развода с женой и встречался около полугода. Жили они раздельно, но она часто оставалась у него на ночь, а порой проводила и по несколько дней кряду. Нацелившись занять вакантное место супруги, рано или поздно офицеру все равно придется жениться ради поддержания социального статуса. Влияние на него у женщины естественно имелось, но не безграничное. Хотя вчера ее просьба сработала идеально, как в плане воздействия, так и с точки зрения скорости исполнения. Мы вчера с ней выпили кофе и поговорили. Она обещала попросить его о выходе на кого-то из детективов. Вздохнув, девушка посмотрела на единственную, помимо нас, посетительницу, которая расплачивалась по счету. Вернув внимание на меня, секунду подумала и продолжила. Просьбу она ему озвучила. Он еще вчера попытался с ней разобраться, сделал пару звонков, а сегодня утром позвонили уже ему, и после того разговора офицер сильно разозлился. Накричал на нее, обвинил, что она его в войну втянуть пытается. Все в таком духе. Мион замолчала, а я осторожно уточнил. И все, он объяснил, в чем дело. Она втянула воздух и наклонила голову. Объяснил, без лишних деталей, но в целом понятно. Только, скомкав пальцами салфетку, на пару секунд отвела глаза в сторону. Потом все же продолжила, изрядно понизив громкость голоса. «Тетя просила тебе этого не говорить всего. Передать, что ничего не вышло с детективами и все. Я пожал плечами. Если для тебя это проблема, можешь на самом деле ничего не говорить». Девушка хмуро взглянула на меня, вздохнула. «Ты мне жизнь, считай, спас. Я это прекрасно помню». На мгновение замолчав, уже более уверенным голосом продолжила. «Тот участок под другой фигурой из штаба, более крупный, чем партнер тети. Он сказал, суперинтендант участка скоро на пенсию собирается. Возраст уже, а тот, кто его сменит, протеже вот этого человека». Разблокировав свой телефон, открыла браузер и развернула устройство экраном ко мне. Там отображалась страница с официальной биографией одного из офицеров в ранге старшего генерального суперинтенданта. Выходит, ее обладатель стоял в двух ступенях от полицейского трона. Запечатлев в памяти его имя, я кивнул и, когда девушку убрала телефон, поинтересовался. Что-то еще важное он говорил. Мион с задумчивым видом пожала плечами. Только о том, что покровитель будущего шефа участка запросто может стать новым главой полиции, и лезть на его территорию не стоит. С одной стороны, Версия звучала относительно убедительно. Ну а с другой, как мог один из высших полицейских чинов не знать расстановки сил в полицейских участках Сеула, выяснив все только после того, как обратился к сотрудникам одного из них за неформальной помощью. «Чем занимается партнер твоей тети?» Девушка усмехнулась. «Курирует общественные проекты». Увидев на моем лице непонимание, добавила: «Те, что нацелены на взаимодействие с полицией». Спорно. Судя по должности, тот действительно мог быть не в курсе ситуации. Хотя вероятность все равно казалось мне не слишком высокой. Подошедшая официантка поставила на стол кофе и десерт, так что нам пришлось ненадолго прерваться. Когда работница ресторана удалилась, я чуть подался вперед, смотря девушке в глаза. «Спасибо за помощь, это действительно может пригодиться». Та улыбнулась. «Это самое малое, что я могу для тебя сделать». Мимика девушки наглядно демонстрировала, что ее тревожит что-то еще, и, судя по всему, она раздумывала над тем, стоит ли мне это озвучивать. Так что я решил немного ускорить события. «Ты ведь не только это хотела обсудить?» Секунду она с удивлением смотрела на меня, потом облегченно вздохнула. «На самом деле, да. Помнишь, я тебе показывала правила работы своего фонда? Там ведь обязательные условия прописаны в плане показателей». Нервно постучала пальцами по столешнице, смотря на меня. «За следующие 5 дней нужно куда-то инвестировать хотя бы 20 миллионов долларов. И так, чтобы получить хотя бы какую-то прибыль, а не уйти в минус». Такой пункт в документах, подготовленных ее дедом, действительно имелся. Только вот старый председатель Hyundai Group наверняка рассчитывал, что будет лично следить за действиями внучки и в случае необходимости их корректировать. А условия и ограничения, прописанные в документе, останутся не более чем игровыми условностями. Теперь же они оформились в виде жестких правил игры. «Какие-то варианты у тебя уже есть?» Она усмехнулась. «Множество. Каждый день кто-то предлагает в них вложиться, но аналитиков у меня почти всех переманили в другие подразделения, а лояльность тех, кто остался, под большим вопросом. Новых я ищу, но толковых людей на рынке не так много». Теперь ситуация стала чуть более ясной. «Было бы неплохо, заговори она об этом чуть раньше, но учитывая личные обстоятельства, ей требовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Сбрось мне список проектов. Постараюсь посмотреть, оценить и отправлю тебе свою точку зрения». Ее глаза сверкнули радостью, а в следующую секунду на меня обрушился настоящий поток благодарности. Последние события здорово подкосили девушку, из уверенной в себе представительницы высшего света, готовой втоптать в асфальт любого, кто по неосторожности решит возразить, она стала куда более тихой. А еще появилась определенная неуверенность в собственных силах, сказывалось наличие в прошлом мощной опоры, которая сейчас растворилась в воздухе. Когда Мион отправила мне письмо с перечнем инвестиционных проектов и отложила телефон в сторону, я озвучил предложение, которое крутил в голове последнюю пару минут. «К слову, у меня сейчас есть пакет акций, который неплохо впишется в твой формат инвестиций. Более того, почти полностью закроет лимит, который требуется потратить. А если продать вместе с еще одним владельцем, то гарантированно его превысит. Вероятность провала, безусловно, есть, но прямо сейчас она очень низка. Что будет дальше, стоит отслеживать. Тем не менее, вариант неплохой и перспективы у него имеются». Девушка удивленно вскинула брови. «Что за проект? Откуда у тебя акции?» Я улыбнулся. «Заработал в качестве комиссионных за свои услуги. Еще часть есть у Чжи. Рискну предположить, она тоже захочет часть продать. После того, как я озвучил название тайваньского стартапа, Мион потратила около 20 минут, чтобы оценить новостной фон и структуру компании. Даже если веришь кому-то на слово, надо хотя бы приблизительно понимать, во что именно собираешься влезть, особенно если речь идет о приличной сумме денег». Закончив, девушка озвучила принципиальное согласие, и я снова воспользовался мессенджером, позвонив Чжи. На этот раз девушка ответила почти сразу. «Продукт на складах закончился, или еще какие-то проблемы?» Голос у нее был куда более бодрый, а судя по шуму на заднем фоне, собеседница находилась в машине. Скорее всего, ехала в офис Chen Group. «Я сейчас с Мион, и она не против купить акции, которые у нас есть. По 1% у каждого». Председатель Chen Group фыркнула. «Купить? Я отлично помню, как ты назвал их хорошей инвестицией. Зачем продавать?» Секунду она помолчала. Потом, уже совсем иным, озвучила вопрос. «А где это ты с Мион в такую рань встретился?» Для чего? Я сделал глоток кофе и усмехнулся, чтобы обсудить инвестиции и обменяться сплетнями о родственниках. Что до акций, не буду сейчас вдаваться в детали, но нам нужно их продать, хотя бы по 1% из каждого пакета. Еще 1.5 останется, так что заработать на росте тоже выйдет. Подтекст девушка уловила практически сразу, вопросов по поводу цели встречи я больше от нее не услышал, только согласие на продажу акций, прозвучавшие спустя несколько секунд размышления. Тембр голоса намекал, что поинтересоваться причиной подобного маневра ей очень хотелось, но по телефону она этого делать не стала. Резон же был прост. Ильсон Кен наверняка отслеживал судьбу компаний, формально принадлежавших Бэкхёну. Если они останутся в прежнем статусе, прокурор задастся вопросом, откуда я смог взять деньги, чтобы ему заплатить. Даже если нет, то стоящего за спиной кукловода, подобная мысль точно посетит. Назад в офис я отправился спустя 30 минут, обсудив все финансовые детали сделки. Согласование суммы никаких проблем не вызвало, мы оба отталкивались от текущей рыночной оценки стартапа. А вот схема, по которой финансы должны были оказаться в наших СЧЖ руках, на какое-то время стала темой для размышлений. Тем не менее, вариант мы подобрали. После чего повеселевшая Мион отправилась к себе, готовить документы для сделки. Я же расплатился по счету и позвонил Чин Хва. Бывший полицейский был ранен тяжелее, чем Мин Со, но утром доктор сообщил, что мужчина пришел в сознание. При этом, до сих пор не прислал даже сообщения. Причина оказалась неожиданной. Как выяснилось, безопаснику было стыдно, что он подставился под пулю и не смог обезвредить нападавшего. Плюс, терзали мысли об организации охраны, за которую он в тот день отвечал. Спустя 10 минут разговора, он вроде пришел в чувство и приободрился, пообещав как можно скорее отсюда выкарабкаться и встать на ноги. Беседу я закончил уже на заднем сиденье машины, сразу после чего переключился на список сотрудников полицейского участка, который составила Хюрин. У старших офицеров имелись пометки о продвижении по службе и наградах, так что определить протеже было несложно. Тот единственный, кто получил 2 повышения за последние 3,5 года, видимо, и был креатурой высокопоставленного штабиста. Если подумать, в этой истории было немало сомнительных моментов, начиная с жесткого разделения сфер влияния внутри полиции и заканчивая монолитностью внутри отдельного взятого участка. Даже если какой-то сотрудник рассматривался в качестве будущего шефа, внутри подразделения должны были иметься недовольные такой перспективой. Офицеры, готовые насолить конкуренту. Либо партнер тети Мион попросту не захотел разбираться во внутренних хитросплетениях из-за одной только просьбы, либо она несколько преувеличила его реакцию. Третий вариант, что-то было не так именно с этим, отдельно взятым участком. Оказавшись в офисе, я сразу же поймал на себе встревоженный взгляд Вон Шика. К нам пытаются присосаться пиявки, Санбе. Вот, посмотрите, как раз хотел вам отправлять. Подойдя к его столу, я глянул на экран ноутбука и увидел пост в социальной сети, посвященный биодобавке, с точно такими же тегами, как те, что мы использовали в своей компании. Только вот продукт был иным, судя по упаковке, тоже произведенный в Корее, но к Chen Pharmaceutical никакого отношения не имеющий. Уже выяснил, кто это. Тот было повернулся, чтобы ответить, но тут на экране появилось окно видеозвонка, а когда парень его принял, показалось лицо Минса на фоне белой больничной стены. Судя по всему, девушка устроила себе импровизированное рабочее место прямо на кровати. «Я сейчас тебе сброшу задачи, а ты сразу распределяй по стажерам. Как закончишь, сделаю видеочат, закинь туда всех. Пусть в свернутом состоянии висит, чтобы мы друг друга постоянно слышали, а я могла еще и видеть». Хмыкнув, я немного наклонился, смотря на девушку. «Ты врачу о своих стратегических планах рассказывала, что он сказал по поводу нагрузок?» Лицо девушки, до того серьезно сосредоточенное, осветилось улыбкой, и Вон Шик расслабленно выдохнул. Процесс изменения ролей окончательно завершился, и теперь парень явно побаивался свою бывшую подчиненную, которая порой демонстрировала весьма жесткие методы управления. «О, Санбе, тебя я в чат добавлять не буду, но если что, позвоню с телефона». Вон Шик уже показал, какие-то подонки хотят подцепиться к нашей компании и по-быстрому денег срубить. Усмехнувшись, я кивнул. «План противодействия у тебя уже есть?» Девушка засмеялась. «Естественно, это какая-то мелкая фирмочка из Пусана. Сегодня же сбросим их в море, Санбе. Голос был наполнен уверенностью. Тем не менее я попросил сбросить мне концепт, перед тем как тот пустит в работу. Критических ошибок Минса не совершала, но корректировать отдельные детали все еще требовалось. Хотя по моим ощущениям, до момента, когда девушка сможет решать задачи полностью самостоятельно, было совсем недалеко. Как я и думал, концепция оказалась вполне рабочей, быстрой, агрессивной и неплохо продуманной. Глава команды маркетинга даже успела каким-то чудом договориться с одним из популярных блогеров, который должен был сделать сравнительный обзор двух продуктов, естественно, в нашу пользу. После чего новости об этом предполагалось максимально широко разнести по сети. Через пару часов, добавив слух о том, что Chen Pharmaceutical якобы собирается подать в суд на компанию, которая решила воспользоваться популярностью их биодобавки, без всяких подтверждений, само собой, учитывая, что подобное предполагалось провернуть в каждом языковом сегменте, параллельно переводя обзоры на другие языки и перелинковывая их между собой, план должен был сработать. Даже если маркетологи второй компании решат продолжить, перебить подобную волну негатива будет проблематично. Следующие несколько часов в офисе кипела работа. Команда маркетинга сражалась в социальных сетях, Гион Шин периодически сбрасывал мне новые выгрузки из взятых под контроль устройств, что принадлежали родственникам полицейских, а я занимался общей координацией, параллельно мониторя сеть в поисках ответов на вопросы, которые один за другим рождались в голове. Ближе к концу рабочего дня, лежащий на столе телефон завибрировал, а на экране высветился контакт Гарам Хура. Озвучив приветствие, старый политик сразу же продолжил: «Сейчас сброшу тебе ссылку. По ней, то, что тебе нужно. Имей в виду, после загрузки файл в облаке самоликвидируется, так что позаботься о сохранности». Отвечая на звонок, я уже пересекал офис, а к моменту, когда мужчина договорил, ноги вынесли меня в коридор. «Благодарю. И у меня еще один вопрос. У тебя нет креатуры в национальной разведке, которой не помешает повышение?» Мгновение помолчав, тот рассмеялся. «Что, не понравилось влезать в долги, Мин Джинхо? Решил сыграть так, как будто мне самому одолжение делаешь?» Я усмехнулся. «Скорее это можно назвать взаимовыгодной сделкой. Вторая сторона получит славу и перспективы повышения, а я решу свою небольшую проблему». Тот снова издал короткий смешок. «Знаю я твои проблемы, такие не каждый дракон проглотить сможет, лопнет с натуги». Громко цокнув языком, продолжил: «Я подумаю, может кто-то и отыщется, но если это обернется не славой, а гибелью, с последствиями будешь разбираться сам, и ты уж поверь, тебе они совсем не понравятся». Заверив его, что если каким-то чудом произойдет осечка, проблемы его не коснутся, я попрощался и сбросил звонок, а спустя пару минут уже наблюдал за прогрессом загрузки файла, который Гион Шин скачивал на один из своих резервных ноутбуков. Когда полоска дошла до конца и померцав исчезла, парень поднял на меня глаза. «Готово, Сэнбэ. Открывать, глава 3». Внутри документа обнаружился солидный массив данных, по сути, все банковские транзакции, которые были связаны с самими полицейскими, членами их семей, либо кровными родственниками в первом колене, множество людей, и еще более серьезное количество счетов, которых у многих было по несколько, в разных банках. После многократной проверки файла на факт наличия вредоносного кода, я сделал пару копий. Одну отправил Минсо, чтобы она взглянула, когда закончит работать с компанией против конкурентов. Вторую забрал себе и, усевшись за рабочим столом, плавно погрузился в фокус, принявшись изучать данные. В какой-то момент понял, что давно ловлю на себе взгляды стажеров из команды маркетинга, а стоило переключить на них внимание, как сразу трое, украдкой подглядывающие в мою сторону, опустили глаза. Причину я осознал только спустя добрую минуту, за окном уже темнело, на часах было 8, а я все еще сидел за своим столом и занимался делами. Рядом со стажерами, которые не решались уйти, хотя рабочий день уже закончился, Вон Шик, судя по его лицу, ситуацию тоже прекрасно понимал, но отвлекать меня от работы опасался, а голоса Минсо, который весь день звучал из динамиков, больше слышно не было. Вздохнув, я посмотрел на маркетолога. Вон Шик, тот моментально повернул голову. «Да, Сэнбэ», глаза парня блеснули надеждой. «Минсо с вами на сегодня закончила?» — поинтересовался я. Он с готовностью кивнул. «Да, конкуренты тонут в болоте, Никаких срочных задач больше нет. Если вдруг что-то появится, она позвонит. Врачу девушки я сегодня написал, поинтересовавшись его мнением по поводу активной рабочей деятельности. Тот ответил, что пациентке безусловно лучше в состоянии покоя, но вынудить ее лежать нереально, а работа однозначно поднимает ей настроение, что для процесса излечения тоже важно. Впрочем, спустя несколько минут переписки выяснилось, что в общении с медицинским персоналом Минса задействовало весомый аргумент, имя Мион Чон, с которой они встречались, пока я был в Тайване и, видимо, установили личный контакт. Потому далеко не факт, что словам доктора можно было верить на 100%. Тем не менее, еще один специалист, который нашелся в медицинском центре Хонг Групп, подтвердил, что ничего страшного не произойдет. Пожелая девушка заниматься физическим трудом, это действительно могло нанести серьезный вред, а работа на ноутбуке процессу выздоровления никак не помешает. Поэтому от рабочего процесса я главу команды маркетинга не отвлекал, тем более в таком формате все решалось гораздо быстрее, учитывая запущенный видеочат, который постоянно работал у каждого из ее сотрудников, имелся полный эффект присутствия девушки в офисе. Команда маркетинга снова обрела своего лидера, что резко снизило нагрузку на меня самого. Тогда вы свободны, Хубе. Хорошо поработали сегодня. Парень с плохо скрываемым облегчением вскочил на ноги и поклонился. Спасибо, Санбуним. Завтра будем работать еще лучше, Санбуним. Следом раздался нестройный хор голосов стажеров, а спустя несколько минут офис опустел. Команда маркетинга в полном составе отправилась домой. Хёрин сейчас была в городе, проверяла навыки стажеров, из которых собиралась сформировать первую команду наблюдения. Для начала, хотя бы в неполном составе. Покосившись в сторону секции технической команды, где стояла подозрительная тишина, я поднялся на ноги и подошел к проему. Второй стажер рабочее место уже покинул, в отличие от маркетологов, технари находились за переборкой и тот мог выскользнуть, не попав в мое поле зрения. А вот Гион Шин был здесь, сидел перед монитором, вглядываясь в строчки текста и изучая транзакции. Сэйян, которой допуска к массиву информации не досталось, работала с кодом. А сбоку от нее уселся Бэк Хён, зачарованно наблюдающий за процессом. Заметив меня, парень повернул голову и восхищенно протянул. «Вы видели, Санбуним, моя сестра гений, так быстро все делает. Пожалуй, надо будет его куда-то пристроить, чтобы голова была занята и имелось основание платить зарплату». В плане моральных качеств Бэк Хён был неплох, но быть хорошим парнем, который сидит на стуле и смотрит, как работает один из сотрудников, это не те должностные обязанности, за которые платят деньги. А отпускать его в свободное плавание, с учетом его информированности, было нельзя. Не говоря уже о том, что он фактически спас мне жизнь. Я постучал рукой по переборке, привлекая к себе внимание. Рабочий день окончен. Вы молодцы, славно потрудились. Оба технаря остались сидеть на своих местах, лишь повернув на меня головы. А вот Бэк Хён вскочил на ноги и поклонился. Спасибо, Санбуним. Вы лучший. Сэйян, взгляд которой оторвался от экрана со строчками кода, непонимающе покосилась на парня. Ты же ничего сегодня не делал. На его лице отразилось глубочайшее возмущение, немедленно обернувшееся словами. Как это? А кто целый день вдохновлял тебя заниматься делом, сестра? Кто напоминал о важности морали и не позволял сорваться в пучину разврата? Кто поддерживал в самые трудные моменты? Гион Шин вернул взгляд на экран, отчаянно делая вид, что ничего не слышит. Я же подумал, что жизнь у главы технической команды теперь однозначно станет намного интереснее. Сама розоволосая стажерка, окинув Бэк Хёна скептическим взглядом, заметила. Ты преувеличиваешь, брат. Никакого разврата не планировалось. Самый обычный секс, не более. Задумчиво посмотрев в сторону Гион Шина, добавила. Конечно, если у кого-то нет изощренных пристрастий. Парень наклонил голову, пытаясь полностью спрятаться за монитором. Я же махнул рукой, останавливая Бэк Хёна, который уже был готов разразиться новым потоком фраз. Все, техническая команда, вы же меня слышали, рабочий день окончен, домой, отдыхать перед новым сражением. В этот раз сработало лучше, они все же начали собираться, а через несколько минут покинули офис. Первым быстро шагал Гион Шин, следом за ним старалась поспеть Сэйян, на ходу что-то спрашивающее у парня. Замыкал же небольшое построение Бэк Хён, умоляющий сестру быть сдержанной и напоминающий про целомудренную скромность. Я отправился домой только через час, когда пришло сообщение от Хюрин, которое отвлекло от изучения информационной базы. Женщина информировала, что трое новобранцев в целом готовы. Специалистами экстра-класса их не назвать, но относительно простые цели поручать уже было можно. Конечно, три человека – это мало для полноценной группы наружного наблюдения, но для минимального комплекта – достаточно. А на днях я планировал возобновить набор стажеров, в этот раз распределив собеседование небольшими партиями по отдельным дням. Штат действительно нужно было расширять, и, пожалуй, стоило поставить дополнительные переборки в то помещение, где сейчас размещалось ядро коллектива, разделив пространство так, чтобы конфиденциальная информация не доносилась до ушей новичков и они не могли наблюдать за работой руководства. Пусть я проверял всех новых сотрудников лично, но человеческий фактор все равно мог сыграть свою роль, даже в моем случае. Всю дорогу до дома я снова и снова прокручивал в голове массив транзакций, пытаясь отыскать что-то интересное. А после того, как добрался домой и посетил душ, опять открыл ноутбук. Мозг никак не хотел успокаиваться, раз за разом сигналил, что есть какая-то зацепка, которая ускользает от внимания. Решив изменить алгоритм оценки, я отобрал профили транзакций внутри 7-10 старших офицеров и, замедлив темп, прошелся по всей истории входящих платежей. На изучении родственников 9-го голова озарилась пониманием. Зацепка действительно была, но настолько неочевидная, что для ее обнаружения требовалось увидеть общую картину. Почему? Все просто, деньги приходили относительно небольшими суммами, платежами по договору об оказании услуг, а транзакции совершались от имени юридического лица, если быть более точным, от имени целой группы компаний. Сразу 5 старших офицеров получали таким образом деньги, и в каждом случае название фирмы отличалось, как и точный объем денег. Единственное, что их объединяло, даты. Всем платили в одни и те же дни, начав процесс единовременно, пока каждый успел получить по 2 платежа, не таких глобальных, если вдуматься, от 8 до 12 миллионов вон. С другой стороны, если верить примечанию, где было обозначено, что это платеж на основании постоянного контракта, который будет повторяться каждую неделю, не так уж и плохо. К тому же это законные деньги, происхождение которых никому не нужно объяснять, да и вопросов ни у кого не возникнет. Разве что кто-то решит по такой же схеме провести тотальную проверку и увидит закономерность. Сейчас это казалось настолько очевидным, что на момент я задумался, потом вспомнил разговор о решениях, которые кажутся банальными, после того как найдены, но если открутить память назад по временной линии и посмотреть с точки зрения себя самого в прошлом, станет понятно, что придумать нечто подобное не так уж просто. Здесь же организаторы постарались сделать все, чтобы затруднить поиск. Счета в разных банках, отдельное юридическое лицо под каждого получателя денег и отличия в отправляемых суммах. Даже формат услуг, которые якобы оказывали эти люди, отличался. Где-то речь шла о консультациях, а некоторые договоры были заключены на ремонт конкретных зданий. И что-то подсказывало, если каким-то образом добраться до текста договора, узнать указанный в нем адрес и туда приехать, то действительно обнаружится ремонтируемый объект недвижимости. Подход к маскировке был основательным. Учитывая, что теперь проверять требовалось только самые свежие платежи, я заново пробежался по всей базе, сформировав список тех, кто получал деньги. Всего обнаружилось 17 человек, которые получали выплаты по подобной схеме, среди которых оказался и тот самый офицер, которого рекомендовал Бёнхо. Все же не зря я тогда обратил внимание на его заминку после реплики Унхонг про скорую помощь. Если общую нервозность можно было списать как раз на просьбу о неформальной помощи, то оспаривать идею отправить задержанного в неплохой медицинский центр этому полицейскому точно было ни к чему. Пожалуй, стоило поинтересоваться у Бёнхо, кто был тем приятелем, который отрекомендовал этот контакт, и получше к нему приглядеться. Намеки Гарамхура на наличие предателей внутри профсоюза я хорошо помнил, а прямо сейчас я переключился на поисковую систему, одну за другой проверяя компании, которые производили платежи, и надо признать, изрядно удивился, ни одной свежезарегистрированной фирмы, все работали достаточно давно, история самой молодой насчитывала чуть больше 5 лет, веб-сайты, портфолио, контакты отделов и руководства, связанные с компаниями новости, все указывало на реальную деятельность. Это вроде бы было логично, финансировать 17 пустышек – это не самая лучшая затея. сразу привлечешь к себе внимание. В таком случае проще открыть одно единственное юридическое лицо и сконцентрироваться на нем, имитируя настоящий бизнес. Взявшись за плотное изучение новостных лент, я в какой-то момент зацепился взглядом за заголовок десятилетней давности. Сразу же уточнил запрос, совместив название одной из фирм с брендом другой организации. Повторил процедуру со следующей компанией, а дойдя до пятой, понял, что не ошибся. Все они являлись клиентами Ким и Шон, одной из крупнейших юридических компаний Кореи. И у каждой в прошлом имелись глобальные проблемы, которые успешно разрешились после вмешательства адвокатов. Судя по всему, оплату Ким и Шон взяли не только деньгами. Как минимум получили возможность использовать финансовую инфраструктуру клиентов для своих нужд. Как максимум, задействовали их в своих операциях, не слишком совместимых с законом. Я было переключился на следующий этап, принявшись набрасывать варианты получения информации из недр юридической компании, но потом обратил внимание на время и после недолгого размышления, все же отправился спать. Мозгу и организму требовался отдых. Еще не помешали бы физические нагрузки, но сейчас выделить для этого необходимое свободное время было практически невозможно, не при таком обилии задач. Впрочем, выспаться все равно не вышло, до офиса я добрался исключительно рефлекторно, и в секцию технической команды двинулся только после того, как расправился с порцией кофе, сразу принявшись за вторую. Учитывая необходимость обсуждения, пришлось попросить Гион Шина выйти, а чуть подумав, я продублировал просьбу Сэян. Вероятность того, что она выложит кому-то конфиденциальные сведения, на мой взгляд, был совсем крохотный, приблизительно на том же уровне, что у лидера команды. Когда мы добрались до одного из пустующих помещений и я изложил задачу, технари переглянулись, после чего Гион Шин принялся задумчиво излагать. Можно попытаться по классической схеме, ссылки, социальная инженерия, переписки в мессенджерах, но, на момент замявшись, вздохнул. Ким и Шон — крупная компания, которая работает с очень серьезными клиентами. Не будь там хорошие системы безопасности, конкуренты давно бы их сожрали. Я пожал плечами. Мы можем начать с отдельных людей и их личной техники, а потом отталкиваться от обстоятельств. Парень покачал головой. Вы не поняли, Санбе. У них точно есть протоколы на такой случай. Инструктаж для персонала наверняка проводится регулярно. Как только кому-то придет подозрительная ссылка, он известит службу безопасности, а те сделают рассылку по всем сотрудникам. Каждый окажется в курсе угрозы, подобраться к ним станет в разы сложнее. Звучало все это вполне логично, но нашей задачи не облегчало. Если после первой же неудачи, о попытке будет оповещен весь персонал, стандартная тактика точно не сработает. Скорее наоборот. Какие тогда варианты? Гион Шин тяжело вздохнул, покосился на свою стажерку, которая снова щеголяла в шортах и обтягивающей, почти прозрачной футболке. Или получить доступ изнутри, или каким-то образом добиться серьезного успеха с первого раза. Глянув на него, я уточнил, использовать тот же вариант, которым взяли клинику. Он утвердительно наклонил голову. Только у Ким и Шон система наверняка более сложная. Нужен будет один из компьютеров, которые имеют максимальные права в системе. Я тихо хмыкнул. То есть техника службы безопасности или IT-отдела? Руководитель моей технической команды только развел руками. Мол, понимаю, что звучит сложно, но иначе никак. Задумавшись, я оперся о стену, мелкими глотками отпивая кофе. А рядом зазвучал голос Сэйян Бэ. Кажется, я придумала. Мы с Гион Шином разом повернулись к девушке, а та озвучила предлагаемое решение. Корпоративное приложение. Глава 4. Гион Шин после реплики своей подчиненной задумчиво опустил брови. Сама она, посмотрев на нас, добавила: массовая рассылка от имени компании, сразу и всем. Этот вариант появился в моей голове сразу после ее фразы, и показался настолько очевидным, что я невольно удивился, как сам о нем не подумал. После чего в очередной раз вспомнил фразу Ун Хонг, глава технической команды тихо хмыкнул. А ведь и правда, может сработать. Когда мы спустя 10 минут обсуждения вернулись в офис, снова оказавшись в секции технарей, послышался патетический голос Бэк Хёна. «Ты бросила меня, сестра, оставила умирать на раскаленном песке, посреди пустыни. Разве так поступают с семьей?» Девушка глянула на него и задумчиво прищурилась. Потом пожала плечами. Смотря о какой семье речь, люди чего только не творят. Судя по его лицу, парень собирался сказать что-то еще, но его перебил Гион Шин, уже занявший свое место. «Нас не было 5 минут, Бэкхён, успокойся и не мешай работать». Парень сразу же перевел взгляд на него. «Ах ты, подлый искуситель, не успел запрыгнуть к ней в постель, а уже затыкаешь мне рот, что будет дальше? Переедешь жить к нам и выставишь меня на улицу, в дождь и холод, нет у тебя сердца, Гион Шин». В этот раз технарь смущаться и уходить от ответа не стал. Видимо, вчерашний вечер его немного закалил. Вместо того, чтобы отступить, он внимательно посмотрел на сокрушенно качающего головой Бэкхёна. «Вы живете порознь, и вообще не родственники». Дискуссия явно грозила продолжиться. Более того, Сэйян Бэ тоже была готова в нее вмешаться. «Так что я шагнул вперед, опустив руку на плечо ее брата. Бэкхён, для тебя есть задача. Пока не разберешься с ней, ты приписан к технической команде, а Гион Шин твой руководитель. Это понятно?» Парень на секунду замер, после чего вскочил на ноги и поклонился мне. «Я не подведу, Санбыним. Выполню приказ ценой своей жизни, Санбыним». Следом развернулся к Гион Шину. «Считайте, что я переродился, Санбы. Вы великий человек, Санбы. Забудьте все, что я говорил о целомудрии моей сестры, Санбы. Вашу любовь одобрило само небо». Когда спустя пару минут я покинул секцию, все занимались своим делом. Гион Шин и Сэйян работали над фальшивым приложением, ссылка на которое будет отправлена всем сотрудникам компании. Второй стажер занимался алгоритмом для работы с нейросетью в плане создания видео, а Бэкхён мониторил социальные сети и личные веб-страницы сотрудников Ким и Шон, собирая базу из номеров телефонов. Работа вовсю кипела, и им было не до разговоров. Я же вернулся за свой стол. Формально сегодня можно было устроить выходной, суббота предполагала, что часть сотрудников, а то и они все, могут отдыхать. Но бушующий кит работал в полном составе. Плюс я поручил вызвать сюда часть претендентов и лично просмотрел новые резюме, которые пришли по открытым вакансиям. А еще связался с компанией, которая отвечала за ремонт, решив, что мы могли объединить все помещения этого этажа, сделав их единым офисным пространством, пробить проемы в стенах и получив сквозной проход от одного конца здания к другому. Когда я закончил переговоры со специалистами, договорившись, что завтра утром они появятся у нас и осмотрят помещение, на связи появилась Мион. Девушка прислала документы по сделке. Схема была не самой простой, формально собственником фирм был Бэкхён, а деньги я хотел получить на счет бушующего кита. В отличие от предыдущих сделок, эта продажа должна была стать настоящей, а не фиктивной. При этом нельзя было допустить, чтобы Hyundai Investments или мою компанию могли связать с этими ценными бумагами. Изначально Мион хотела воспользоваться юридическим лицом из офшора, зарегистрировать фирму на номинала, оформить продажу ей акций от Бэкхёна, после чего сразу перепродать их бушующему киту, который подпишет договор с Hyundai Investments. Ту же самую схему можно было использовать и с Chen Group. Чжи тоже хотела получить свои деньги напрямую на счета корпорации, но сейчас план немного переиграли. В последнее время фискальные органы отслеживали офшоры куда пристальнее, чем раньше. Несколько крупных скандалов с отмыванием денег и размещением ворованных бюджетных средств в офшорных юрисдикциях заставили профильные подразделения заняться вопросом более плотно. Сделка, в рамках которой только что созданная компания получит ценные бумаги, стоимостью в 18 миллионов долларов, после чего за бесценок их продаст, наверняка покажется подозрительной. Делать же ставку на удачу и надеяться, что информация не попадется на глаза никому из заинтересованных лиц, было не самой лучшей идеей. Поэтому было решено остановиться на варианте с местной компанией, и не новой, а старой, когда-то зарегистрированной Мион на сестру своей домработницы, чтобы втайне от деда работать с ценными бумагами и показать свои возможности. Та затея была давно забыта, но фирма все еще существовала, располагала формальными директором и, если отталкиваться от документации, функционировала. Конечно, при желании, кто-то мог легко вскрыть ее связь с Мион, но для этого было необходимо хотя бы немного погрузиться в детали. Чем фискалы заниматься вряд ли станут, рыть под одно из подразделений Hyundai Group. Это почти гарантированный шанс разрушить свою карьеру, по крайней мере в том случае, когда у тебя нет надежного прикрытия сверху. А на случай, если эту информацию попробует использовать кто-то из противников, у меня была заготовлена пара вариантов реакции. В случае со свежим офшором, отбиться было бы сложно, тогда как здесь была фирма с определенной историей, и личную связь ее собственницы с Мион можно было подать с самых разных точек зрения. Бумаги от имени Бэкхёна и компании прокладки мы подписывали сегодня же, а завершиться все было должно в понедельник. После этого бушующий кит получит 9 миллионов долларов, от которых даже после уплаты налогов останется приличная сумма. С лихвой хватит на расширение штата и функционирование компании на протяжении приличного промежутка времени. Заявки на контракты по биодобавке продолжали сыпаться, число желающих приобрести продукт выросло настолько, что даже после того, как производство будет выведено на максимальный уровень, некоторым придется долго ждать. Впрочем, этот нюанс честно обговаривался, что отсекало солидное количество мелких клиентов. Стратегия была выбрана целенаправленно, я решил отдать приоритет крупным сетям, готовым разместить большие заказы. Проще работать с 50 относительно масштабными заказчиками, чем вести 500 мелких компаний.